ты можешь мне предложить в Петербурге? Здесь я прекрасно устроился». Он с явным удовольствием огляделся кругом. «Отличная комната, большая, удобная, полный комфорт». «Отличная», — кивает Георгий Иванов, «в особенности ночью, когда все исчезает, остается пространство, звезды и певец. Полный комфорт. Лежишь в кровати и смотришь на звезды над головой. А когда дождь идет, можно бесплатно душ брать. Чего ж удобнее?» «Вздор!» — Мандельштам недовольно морщится. «К зиме потолок починят или переведут нас с Надей в другую комнату». «Я серьезно спрашиваю тебя, что ты можешь лучшего предложить мне в Петербурге?» Георгий Иванов пожимает плечами. «Да ничего не могу предоставить тебе, тем более, что через неделю сам уезжаю, наверное, надолго». «Не надолго, а навсегда», — снова начинает клокотать Мандельштам. «Если не одумаешься, не останешься, никогда не вернешься, пропадешь». Шаги на лестнице. Мандельштам вытягивает шею и прислушивается с блаженно недоумевающим лицом. «Это Надя. Она ходила за покупками», — говорит он изменившимся, потеплевшим голосом. «Ты ее сейчас увидишь и поймешь меня». Дверь открывается, но в комнату входит не жена Мандельштама, а молодой человек в коричневом костюме, коротко остриженный, с папиросой в зубах. Он решительно и быстро подходит к Георгию Иванову и протягивает ему руку. «Здравствуйте, Жорж, я вас сразу узнала. Ося вас правильно описал, блестящий санкт-петербуржец». Георгий Иванов смотрит на нее растерянно, не зная, можно ли поцеловать протянутую руку. Он еще никогда не видел женщин в мужском костюме. В те дни это было совершенно немыслимо. Только через много лет Марлен Дитрих ввела моду на мужские костюмы. Но оказывается, первой женщиной в штанах была не она, а жена Мандельштама, не Марлен Дитрих, а Надежда Мандельштам произвела революцию в женском гардеробе. Но не в пример Марлен Дитрих славы это ей не принесло. Ее смелое новаторство не было оценено ни Москвой, ни даже собственным мужем. «Опять ты, Надя, мой костюм надела, ведь я не режусь в твои платья. На что ты похожа? Стыд, позор!» Набрасывается он на нее и поворачивается к Георгию Иванову, ища у него поддержки. «Хотя бы ты, Жорж, убедил ее, что неприлично. Меня она не слушает и снашивает мои костюмы». Она нетерпеливо дергает плечом. «Перестань, Ося, не устраивай супружеских сцен, а то Жорж подумает, что мы с тобой живем, как кошка с собакой. А ведь мы воркуем, как голубки, как глиняные голубки». Она кладет на стол сетку со всевозможными свертками «НЭП». «И купить можно все, что угодно, были бы деньги». «Ну, вы тут наслаждаетесь дружеской встречей, а я пока обед приготовлю». Жена Мандельштама, несмотря на обманчивую внешность, оказалась прекрасной и хлебосольной хозяйкой. За борщом и жарким последовал кофе со сладкими пирожными и домашним вареньем. «Это Надя все сама. Кто бы мог подумать?» Он умиленно смотрит на жену. «Она все умеет. И такая аккуратная, экономная. А я бы без нее пропал. Ах, как я ее люблю!» Надя смущенно улыбается, накладывая ему варенье. «Брось, Ося! Семейные восторги не интереснее супружеских сцен. Если бы мы не любили друг друга, не поженились бы, ясно». Но Мандельштам и сам уже перескочил на другую тему. «Да чего мне не хватает Гумилева? Ведь он был замечательный человек, я только теперь понял. При его жизни он как-то мне мешал дышать, давил меня. Я был несправедлив к нему». Не к его стихам, а к нему самому. Он был гораздо больше и значительней своих стихов. Только после смерти узнаешь человека.